Глава 24. У входа в красный коридор образовалась длинная очередь. Впереди шли пациенты, позади них Эндрю Уайл и Митарайя, а уже за ними голливудская съемочная группа. Часть пациентов, Уайл, Тофлер и Оливер, держали фонарики, освещая путь всем остальным. На первый взгляд внутри коридора ничего не изменилось, однако пациенты, молча шагавшие впереди, начали исчезать по одному всего в нескольких шагах от места, где лежала окровавленная Кэрол Дарнелл. Наконец, все они скрылись из виду, и настала очередь Митарайи и Тофлера спускаться под землю. Дойдя до точки, где исчезли шедшие впереди люди, они увидели лаз шириной в 3 фута и глубиной в 5. Внутри него виднелись каменные ступени, уходившие далеко вниз. Тайный проход в полу открылся после того, как мечеть повернулась на 15 градусов вправо. Там, где все столпились, было темно, как в аду, зато внизу лестницы маячил свет. Был все еще виден силуэт последнего пациента. Замыкая процессию, тот медленно спускался по ступеням в направлении света. Обернувшись, Митарайи подождал, пока Берт Эстин и помогавший ему Сэм Ходжес нагонят остальных. Старик, как всегда, ковылял в хвосте. Леона, по-прежнему закованная в наручники, встала позади Митарайи. Медленно окинув взглядом собравшихся, сыщик взял слово. «Недаром говорится, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Как видите, проход под вашими ногами — это никакая не фантазия. Именно по этой лестнице убийца Кэрол и попал в наглухо запертый коридор. Если б обитатели желтого и зеленого флигелей находились в своих кроватях, пока я вращал мечеть, то ощутили бы легкую тряску, периодически разбавляемую громким скрипом. Землетрясение, о котором рассказывал Эрвин, было на самом деле связано с тем, что открылся этот проход. Ну что, друзья, готовы направиться в подземный город?» С этими словами Митарайи зашагал вниз по ступеням так проворно, словно делал это регулярно. Для Берта и Леоны прогулка по длинной лестнице оказалась настоящим испытанием. Оба аккуратно передвигались с помощью друзей-исследователей. Когда спустя несколько минут все они наконец дошли до ее конца, их глазам предстала чудная картина. Далеко вперед тянулась прямая мощеная дорожка. Судя по округлой форме и стертым уголкам булыжников, по ней прошло немало ног. Вдоль дорожки выстроились каменные домики, на стенах которых были закреплены миниатюрные желтые лампочки. Их свет отражался от влажной поверхности булыжников, отчего те поблескивали. Это место и впрямь можно было назвать подземным городом. Здесь стояла гробовая тишина и не было ветра, поэтому звуки шагов по камням громким эхом разносились по замкнутому пространству. Воздух был слегка прохладным и застоялым. Дорожка упиралась в площадь с колодцем. Вокруг него расположились скамьи, на которых непринужденно беседовали несколько человек. Похоже, вместе с Уайлом наружу вышли не все пациенты. Домики вдоль дорожки действительно выглядели так, будто их построили в глубокой древности. Все они имели деревянные двери и незастекленные оконца, за которыми виднелся тусклый желтый свет. Городскому жителю это место показалось бы настоящим царством тьмы, но они, уже давно ходившие по земле среди ночи и по длинным темным коридорам, ощущали себя так, будто в очередной раз видели необыкновенное чудо. Раскинувшийся под землей светящийся город казался каким-то миражом. «Добро пожаловать в нашу обитель!» Уайлд с мягкой улыбкой развернулся к гостям. «Перед вами часть древнего поселения. Все эти годы она была погребена под песком и оставалась в полной неприкосновенности. Возможно, поэтому ее до сих пор и не обнаружили». Он посветил лампой над головой. Желтый кружочек остановился в центре высокого свода из темно-коричневой грубой породы. «Там нарисованы созвездия. Мы с вами находимся под гигантским камнем внутри огромной пещеры естественного происхождения. Предназначение этого места нам неизвестно, однако, судя по внешнему виду зданий, оно было построено примерно в ту же эпоху, что и Кумран. Для лечебницы оно подходило просто идеально, поэтому мы ничего не стали здесь менять. Тут полно горячих источников, повсюду сделаны ванны для целебной воды. Не исключено, что здесь располагался древний курорт», — объяснял Уайлд на ходу, ведя остальных за собой. Окутанные белым паром ванны навевали ассоциации с древнеримскими термами Каракаллы. Некоторые пациенты уже по подбородок устроились в воде, источавшей легкий запах серы. Одна из ванн была пристроена к голой скале. Всеобщее любопытство было вызвано тем, что у скалы в ней стояла женская статуя с азиатскими чертами. Из ее ладоней обильно струилась горячая вода. Это Амитабха, символ единственной мировой религии, которая никогда не развязывала войн из-за веры, сказал Уайл. Здесь автор, скорее всего, путает Амитабху и Бодхисаттву, милосердие Гуань-инь. Амитабха имеет вполне мужские черты, а вот Гуань-инь как раз-таки чаще всего изображают в женском облике. Удивительно, но под землей, на которой скрестили мечи иудаизм, христианство и ислам, стояла статуя буддийского божества. Приехавшие на лечение люди принимают ванны десятки раз в день, поэтому носят одежду, которую легко снять. Поскольку сюда все время поступает свежая вода, ванна всегда чиста. Но, конечно, пациенты, которые уже близки к излечению, и те, у кого стрендж еще на пике, купаются по отдельности. Вот так, в пределах возможного, мы способствуем выведению препаратов из организма. В трудные периоды пациенты подбадривают друг друга. Легче всего им будет не от моего присутствия рядом, а от слов поддержки их старших товарищей, которые несколькими неделями ранее испытывали и преодолели такую же мучительную боль. Вон там, в тупике, есть и песчаная ванна, о которой я узнал на горячих источниках в Японии. Пациенты, которым требуются прямые солнечные лучи, могут добраться до нее по тропинке, до противоположной стороны пещеры. Там же находится и второй выход наружу. Мы пользуемся им, когда батареи не работают, поскольку в такие моменты выбраться через тайный проход в мечети невозможно. Именно этим путем к нам сегодня попал господин Митараи. Через него же мы вышли наружу, чтобы перенести наверх ваши столы и стулья и залить серную кислоту в подземный зал. Но я уже подумываю заблокировать этот выход. «Думаю, так будет лучше, мистер Уайл», — сказал Митараи. «Злоумышленникам не составит труда проникнуть к вам со стороны гор. В Штатах вы уже слишком известны. Ваше заявление о том, что в катастрофе с астероидами виновата нынешняя система здравоохранения, вызвали шквал критики и прославили вас среди дерматологов по всей Америке. Про вас узнали даже японские специалисты. При желании можно легко раздобыть информацию, что вы экспериментируете с лечением Стрэнджа в горячих источниках где-то на Ближнем Востоке. Если поборники лечения стероидами и те, кто зарабатывает на их продаже, захотят навредить вашему санаторию, то крутящаяся мечеть вас не защитит. Я, например, смог добраться до вас всего за 2 дня. А понадобились мне для этого всего лишь 3 наводки. Странные происшествия на берегу Мертвого моря, человек с окровавленным лицом в Беверли-Хиллз и слухи об Эндрю Уайле. То, что о вашей лечебнице до сих пор никто не знает, большая удача. Но какие гарантии, что к вам не нагрянет куча людей? На вашем месте я бы поскорее закрыл этот проход. Уайл кивнул в знак согласия. «Мистер Митараи», — окликнул его молчавший до сих пор Льюис. Митараи обернулся к следователю, который по-прежнему придерживал за плечо Леону в наручниках. «По поводу человека из Беверли-Хиллз. Сразу несколько свидетелей описали его как существо с окровавленным лицом и лысой головой. Я и сам видел, как он выходил из дома Леоны. Так что же, это была не она?» «Разумеется, нет. Как видите, Стрэнджем она не болеет». «Тогда кто же это был?» «Сейчас мы уже готовы серьезно выслушать вас, мистер Митараи», — присоединился Райан. «Выходит, что не Леона Мацудзаки похитила и убила младенцев?» «Нет, конечно». «У нее не было необходимости делать это», — Митараи слегка улыбнулся. «Тогда у кого же она была?» Тут к Уайлу подбежал пациент и тихо сообщил ему что-то на ухо. Высокому Уайлу пришлось слегка наклониться вперед. Его лицо вмиг помрачнело. «Пропало? Нигде нет?» Выпрямившись, Уайл озадаченно взглянул на Митараи. «Она исчезла. И бутафорской головы тоже нигде не видно. Неужели сбежала?» Засунув руки в карманы, Митараи задумчиво уставился себе под ноги. «Я все поняла», — произнесла Леона. «Она на съемочной площадке в море».